с возгласом. Дванов заслушался, забывая значение набата. Он слышал в напеве колокола тревогу, веру и сомнение. В революции тоже действуют эти страсти. Не одной литой верой движутся люди, но также и дребезжащим сомнением. К крыльцу подошел черноволосый мужик в фартуке и без шапки, наверное, кузнец. — Вы что тут народ беспокоите? — прямо спросил он. — Езжайте себе, други, товарищи, дальше. — Есть у нас дураков 10. Вот вся ваша опора тут. Дванов также прямо попросил его сказать, чем он обижен на советскую власть. «Оттого вы и кончитесь, что сначала стреляете, а потом спрашиваете», — злобно ответил кузнец. «Мудреное дело. Землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете. Да подавись ты сам такой землей! Мужику от земли один горизонт остается. Кого вы обманываете-то?» Дванов объяснил, что разверстка идет в кровь революции и на питание ее будущих сил. «Это ты себе оставь», — знающе отвергнул кузнец. «Десятая часть народа либо дураки, либо бродяги, сукины дети. Они сроду не работали по-крестьянски. За кем хошь пойдут? Был бы царь, и для него нашлась бы ячейка у нас. И в партии у вас такие же негодящие люди. Ты говоришь, хлеб для революции. Дурень ты. Народ ведь умирает. Кому ж твоя революция останется? А война, говорят, вся прошла». Кузнец перестал говорить, сообразив, что перед ним такой же странный человек, как и все коммунисты, как будто ничего человек, а действует против простого народа. Дванов нечаянно улыбнулся мысли кузнеца. «Есть примерно 10% чудаков в народе, которые на любое дело пойдут, и в революцию, и в скит на богомолье». Пришел Копенкин. Тот на все упреки кузнеца отвечал ясно. — Сволочь ты, дядя! Мы живем теперь все вровень, а ты хочешь так, рабочий не жри, а ты чтоб самогон из хлеба курил. — Вровень да не гладко, — мстил кузнец. — Кляп ты понимаешь в ровной жизни. Я сам, как женился, думаю над этим делом. Получается, что всегда чудаки над нами командовали, а сам народ никогда власть не принимал. У него, друг, посерьезнее дела были. Дураков за даром кормил. Кузнец похохотал умным голосом и свертел цигарку. — А если б разверстку отменили? — поставил вопрос Дванов. Кузнец было повеселел, но опять нахмурился. — Не может быть. Вы еще хуже другой придумаете. Пускай уж старая беда живет. Тем более мужики уже приучились хлеб хоронить. — Ему ничто нипочем. — Сволочь человек, — оценил Копенкин собеседника. К дому стал подбираться народ. Пришли человек 8 и сели в сторонке. Дванов подошел к ним. Это оказались уцелевшие члены ячейки Калитвы. — Начинай речь, — насмехался кузнец. — Все чудаки в сборе. Не хватает малость. Кузнец помолчал, а потом опять охотно заговорил. — Вот ты меня послушай. У нас людей 5000, и малых, и больших. Ты запомни. А теперь я тебе погадаю. Возьми ты 10-ю часть от возмужалых. И когда в ячейке столько будет, тогда и кончится вся революция. Почему? — не понял расчета Дванов. Кузнец пристрастно объяснил. Тогда все чудаки к власти отойдут, а народ сам по себе заживет. Обоим сторонам удовольствие. Копенкин предложил собранию